Свен Нордквист. Именинный пирог. Пэтсон и его котенок Финдус живут в маленьком домике в небольшой деревушке. У Пэтсона есть курятник, два сарая и сад. Вокруг деревушки зеленеют луга и поля, а за ними начинается густой лес. В деревне все считают Пэтсона чудаком. Как начнут соседи сплетничать друг с другом о том о сём, и не разберешь, где правда, а где нет. Конечно, кое в чем они правы. Пэтсон действительно очень рассеянный и забывчивый. К тому же он любит разговаривать со своим котенком, когда поблизости никого нет. Конечно, Пэтсон не совсем такой, как все. Ничего страшного в этом, впрочем, нет, но однажды сосед Густавсон рассказал такое. Он своими глазами видел, как Пэтсон замесил очень странное тесто для пирога, а потом зачем-то полез на крышу, хотя собирался идти в магазин. Да еще привязал котенка за хвост к занавеске. И все это было на самом деле, ведь не стал бы Густавсон выдумывать. Но разве обычно люди ведут себя вот так, как Пэтсон? Чудной он все-таки, решили соседи. То, что так долго обсуждали соседи, случилось в день рождения Финдуса. Котенок празднует его 3 раза в год, потому что так веселее. И каждый раз, когда у Финдуса случается день рождения, Пэтсон печет ему именинный пирог. В то утро Пэтсон, как обычно, сходил в курятник и набрал полную корзину яиц. Потом он уселся на скамью перед домом и стал очищать скорлупу от грязи. Пэтсон очень старался во всем следить за порядком, поэтому он хотел, чтобы яйца были чистые и красивые. Финдус нетерпеливо расхаживал по скамейке и ждал, когда же, наконец, хозяин займется пирогом. «Так уж необходимо заниматься этим сейчас!» – проворчал котенок. «Мой день рождения наступит раньше, чем ты успеешь замесить тесто!» «Не переживай!» – успокоил его Пэтсон. «Сейчас займемся пирогом. Возьмем-ка мы 3 яйца и пойдем на кухню. Вот увидишь, мы все успеем». «Ну, разумеется, успеем», — ответил Финдус. Он был уже на кухне и пытался найти сковороду. Корзину с яйцами они оставили в саду. Пэтсон разбил яйца в миску. «Теперь нам нужны молоко, сахар, немного соли, масло и мука», — сказал он. И полез в чулан. Но муки там не было. «Где же может быть мука? Ты случайно не слопал всю нашу муку, Финдус?» — крикнул Пэтсон из чулана. «Да я вообще никогда в жизни не ел муки!» — обиделся котенок. «Что ли, сам я ее съел?» — задумался Пэтсон и почесал в затылке. Он 3 раза залезал в чулан, искал в печке, в гардеробе и даже проверил, не лежит ли мука под диваном. Но так ничего и не нашел. «Придется съездить в магазин и купить муки». «Жди меня здесь, я скоро вернусь», — сказал Пэтсон котенку и стал доставать свой синий велосипед. Но котенок не хотел ждать дома и выскочил на улицу раньше хозяина. Только Пэтсон собрался сесть на велосипед и поехать, как вдруг он заметил, что заднее колесо спущено. «Это еще что такое, Финдус? Неужели ты прогрыз дыру в шине?» — сердито спросил котенка хозяин. «Да я вообще никогда не грызу шины!» — обиженно ответил Финдус. «Похоже, и шину я сам прогрыз», — пробормотал расстроенный Пэтсон и почесал за ухом. «Ладно, неважно. Сейчас я принесу инструменты, быстренько все починю, съезжу в магазин за мукой, и мы доделаем пирог». Финдус решил не ждать хозяина и помчался к сараю. Пэтсон подошел к двери сарая и попытался ее открыть, но не тут-то было. Дверь была заперта, а ключа нигде не было. «Что бы это значило? Раньше я эту дверь никогда не запирал», — рассердился Пэтсон. «Это ты потерял ключ, Финдус?» «Да я в жизни не потерял еще ни одного ключа», — обиделся Финдус. «Наверное, это я сам потерял. Эх, и досада», — проворчал Пэтсон и потер переносицу. На всякий случай он заглянул в окно, потом подергал дверь еще раз, но она не поддавалась. Финдус наклонился над колодцем и позвал хозяина. Пэтсон поспешил туда. Ты только посмотри, ключ лежит на самом дне. Как он мог там оказаться и как нам его оттуда достать? Пэтсон стоял у колодца и, закусив губу, размышлял. Придумал. Если я привяжу крючок к длинной палке, то я смогу выудить ключ. У тебя есть какая-нибудь палка, Финдус? В жизни не было у меня длинной палки, ответил Финдус. Он не знал, стоит ли ему обидеться и на этот раз. Тогда придется поискать самому. Пэтсон задумался и получше надвинул шляпу. Погоди-ка, сейчас что-нибудь придумаем. Найдем что-нибудь подходящее. Достанем ключ, пойдем в сарай, возьмем инструменты, починим велосипед. Я съезжу, наконец, в магазин за мукой, и мы доделаем пирог. Но котенок не стал ждать. Он первым побежал за палкой. Пэтсон с Финдусом принялись повсюду искать длинную палку. В курятнике, за сараем, в саду, под диваном и в чулане. Но нигде не нашли ничего подходящего. Пока, наконец, Пэтсон не вспомнил, что на чердаке у него есть удочка. «Удочка вполне подойдет», — подумал Пэтсон. «Надо только принести лестницу, забраться на крышу, а оттуда на чердак». Но лестница стоит за сараем, где начинается пастбище Андерсона. На пастбище спит его бык, а вместо подушки у него моя лестница. Я не решусь пойти туда и забрать ее, потому что тогда бык проснется и рассвирепеет. Надо бы его обмануть. Но как это сделать? Пэтсон подергал себя за бороду и задумался. «Ты никогда не участвовал в бое быков?» — спросил Финдуса хозяин после долгого раздумья. «Нет, никогда в жизни не гонялся за быком», — испуганно ответил котенок. «Жаль», — вздохнул Пэтсон, — «потому что если нам не удастся отогнать быка, мы не сможем принести лестницу и не попадем на чердак, где лежит удочка. Значит, я не достану ключ из колодца, не войду в сарай, не возьму инструменты, не починю велосипед, не съезжу в магазин за мукой. И не получится никакого пирога. А что за день рождения без пирога?» Финдус немного помолчал, а потом сказал: «Разумеется, я дразнил коров разок-другой. Думаю, у меня получится прогнать старого быка, раз тебе этого так хочется». «Мне очень хочется пирога». Пэтсон хитро прищурился и посмотрел на котенка. «Ты ведь бегаешь быстрее всех, когда не ленишься. Сейчас я принесу кое-что, и ты сможешь как следует погонять этого быка. Погоди, я скоро вернусь». И Пэтсон пошел к дому. На кухне Пэтсон снял желтую с красными цветами занавеску, принес из гостиной граммофон и пластинку. Потом он вышел во двор и крепко привязал занавеску к хвосту Финдуса. «Примерно такие занавески используют в Испании во время боя быков», — объяснил котенку хозяин. «Ну, а теперь жди моего сигнала». Пэтсон придвинул граммофон поближе к забору, за которым спал бык. Поставил пластинку и стал крутить ручку. Зазвучала песня «К морю». «Это разбудит кого угодно», — усмехнулся Пэтсон. Когда песня только началась, бык сонно потряс головой, потоптался, но не проснулся. Дело в том, что первый куплет певец исполнял довольно тихо. Но потом он запел во всю мощь, и бык очнулся. Он был очень зол, что его побеспокоили. «Это что еще за безобразие?» Бык мрачно посмотрел на шмеля, который летал над его головой. «Нет, это не тот шум. Шумело где-то сзади». Бык повернулся и увидел Пэтсона, Финдуса и граммофон. «Сейчас же уберите этот грохот!» — заревел разъяренный бык. «Не то я сам его уберу!» Бык наклонил голову и приготовился к прыжку. Все его мускулы напряглись, и он ринулся туда, где были Пэтсон, котенок и граммофон. «Беги!» — шепнул Финдусу хозяин. «Беги со всех ног!» И Финдус рванулся вперед, как комета, а за ним летела желто-красная занавеска. Как только бык увидел ее, он понесся следом. Он еще не совсем проснулся и был так сердит, что решил, будто весь переполох начался из-за этой тряпки. Как только бык исчез из виду, Пэтсон поспешно пролез под забором и забрал лестницу. Едва он успел вернуться, мимо со скоростью света промчался Финдус с развивающейся занавеской на хвосте. Бык невероятно устал от этой гонки. Он стоял вдалеке и пыхтел. Он совершенно не понимал, что же все-таки произошло. Котенок ничего не замечал. Он просто несся со страшной силой, не разбирая дороги. И тут он выскочил к тому месту, где стояла корзина с яйцами. Занавеска зацепилась за ручку корзины, и корзина перевернулась. В следующую секунду занавеска обвелась вокруг ноги Пэтсона, и он грохнулся прямо в лужу из разбитых яиц. Пэтсон очень рассердился. А как только выбрался из скользкой жижи, возмущенно уставился на котенка. «Финдус, как тебе пришло в голову оставить корзину с яйцами на скамейке, бездельник? Ты посмотри, что с ними стало!» «Ничего себе! Да я никогда в жизни не ставил яйца на скамейку!» — фыркнул оскорбленный котенок. «Ну, конечно, скажи еще, что это я оставил!» — буркнул в ответ хозяин. Но потом он успокоился, потому что у Финдуса все-таки был день рождения. «Да, жалко, конечно», — вздохнул Пэтсон. «Теперь мне сначала придется убрать всю грязь, и только потом мы займемся пирогом. Я, как ты знаешь, хочу, чтобы во всем был порядок». Пэтсон взял лопату и начал собирать липкие скорлупки в помойное ведро. В этот момент пришел Густавсон. «Привет, Пэтсон. Работаешь, не покладая рук?» Густавсон удивленно посмотрел на разбитые яйца. «Не совсем», — пробормотал Пэтсон. «Вообще-то у Финдуса сегодня день рождения, и я как раз собирался замесить тесто. Хочу испечь настоящий именинный пирог». Пэтсон собрал остатки яиц в ведро, выпрямился и вытер руки о штаны. Тут он почувствовал, что штаны тоже все грязные и скользкие. «Могу я, наконец, купить себе новые брюки? Этим-то уже больше 30 лет», — подумал Пэтсон и снял штаны. «И штаны мы выбросим. Раз уж день рождения отмечается всего 3 раза в год, надо отпраздновать его как следует», — объяснил Пэтсон и кинул штаны в ведро. Густавсон уставился на жижу. «Это тесто для пирога?» Он осторожно посмотрел на Пэтсона. «Наверное, сосед сошел с ума», — подумал Густавсон. «Лучше сделать вид, что я ничего не заметил». «Вот как? Ты задумал испечь пирог себе и кошечке? Похоже, у вас сегодня будет настоящий пир». Густавсон постарался, чтобы его голос звучал бодро. «Обязательно», — гордо заверил его Пэтсон. «Пирог по моему собственному рецепту, но сначала мне надо сходить в магазин за мукой. Подожди минутку, и я сейчас вернусь». Пэтсон взял лестницу, пошел к сараю, забрался на крышу и исчез за дымоходом. Густавсон несколько секунд стоял, уставившись на сарай. Потом он взглянул на ведро с разбитыми яйцами, на Финдуса, который нетерпеливо ходил кругами с привязанной к хвосту занавеской, на граммофон с пластинкой, которую заело на словах «К морю, морю, морю». Густавсон еще раз посмотрел на крышу сарая. «Вообще-то магазин находится в другой стороне», — пробормотал он вполголоса, повернулся и пошел домой. Он был очень озадачен. С того самого дня вся деревня считает Пэтсона чокнутым. Только Финдус так не думает, потому что с чердака Пэтсон принес удочку, потом привязал к ней крючок из проволоки, пошел к колодцу, вытащил из колодца ключ от сарая, открыл сарай, достал инструменты, починил велосипед, съездил в магазин и привез муку и новые брюки. А потом он испек для котенка необыкновенно вкусный именинный пирог. Вечером Финдус и Пэтсон сидели в саду, пили кофе с пирогом и слушали пластинку с прекрасными венскими вальсами. Так бывает всегда, когда котенок решает отметить свой день рождения. И не такой уж Пэтсон чудак.